Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 26-й урок. Его ключевое выражение «Цуги ва гамбаро». В следующий раз будем стараться. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня она получила результаты теста по японскому языку. После занятий Анна увидела, что Родриго, ее сокурсник, сидит с низко опущенной головой. Послушаем диалог 26-го урока. Ключевое выражение – «Цуги ва гамбаро». В следующий раз будем стараться. Родриго. 元気がないね。 試験ができなかったんです。 私も60点でした。次は頑張ろう。 Разберем этот диалог. Анна говорит: Родриго, 元気がないね。 Родриго, что-то ты не в настроении. Родриго, обращение к Родриго. Анна и Родриго стали друзьями, поэтому она не добавляет вежливый суффикс «сан». «Генки» – хорошее настроение. «Га» – частица, оформляющая подлежащее. «Най» – разговорная форма глагола «аримасэн» – «не иметь». «Не» – частица, которая употребляется, когда говорящий ожидает подтверждения своих слов собеседником. Разговорная форма глагола «аримасэн» – «не иметь». «Най» – но они так отличаются друг от друга. Да. «Аримас» – «быть», «иметься» — это неправильный глагол. «Най» — форма глагола «аримас» — «най». Это нужно запомнить. Родриго отвечает. «Шкен га декинакаттан дес». «Я не смог хорошо написать тест». «Шкен» — это экзамен или тест. «Га» — частица. «Декинакатта» — «не смог сделать хорошо». Это разговорный вариант фразы «декимасен дешта». Евгения, а как сказать, если удалось хорошо все сделать? Нужно поставить глагол «декимас» – «мочь делать» в форму прошедшего времени – «декимашта». Добавляйте частицу «га», чтобы сказать, что именно вам удалось или не удалось сделать хорошо. Далее употребляйте связку «ндес», когда объясняете причину или ситуацию. Перед «ндес» нужно использовать простую форму глагола. А что это за форма глагола? Простая форма глагола используется в разговорной речи. К примеру, словарная форма или та форма. Есть вежливая форма глагола, которая употребляется в формальной обстановке. Как их различать? В вежливой форме используется заключительная связка «дес» или окончание «мас». В прошедшем времени, соответственно, «дешта» или «маста». Я понял. Значит, «декимасен дешта» – «я не смог» – это вежливая форма, а «декинакатта» – простая форма, так? Верно. «Йоку декимашта». Вернемся к диалогу. Анна говорит. «Ватасимо». «Я тоже». «Ватаси» – это местоимение «я». «Мо» – частица со значением «тоже» или «также». «Рокузиттен дешта». «Я набрала 60 баллов». «Рокузиттен» состоит из числительного «рокузю» – 60, «тен» – «бал». Будьте внимательны, так как произношение «рокузю» перед словом «тен» меняется. «Дешта» – это форма прошедшего времени вежливой заключительной связки «дес». Анна Генки в хорошем настроении, хотя из 100 баллов набрала всего 60. Кстати, Евгения, если мы употребляем числительное 6 року перед числительным 10 дю, получается року дю 60, так? Правильно, року дю. 10 дю. Если добавить 2 ни перед дю, получится ни дю. 20. По такому же принципу 30 сан дю. 40 йон дю. 50 го дю. 60 – рокудзю, 70 – нанадзю, 80 – хатидзю, 90 – кюдзю, а 100 будет хяку. Хяку. Давайте потренируемся. Хяку. А теперь вернемся к диалогу. Анна говорит. Цуги ва гамбаро. В следующий раз будем стараться. Это сегодняшнее ключевое выражение. Цуги – в следующий раз. Анна имеет в виду на следующем экзамене, когда будет проводиться следующий тест. «Ва» – тематическая частица. «Гамбаро» – будем стараться. Это одна из форм глагола «гамбаримас» – стараться изо всех сил. Здесь Анна предполагает, что она и Родриго на следующем экзамене должны приложить максимум усилий. Вы можете использовать это выражение и обращаясь к себе. Послушаем диалог 26-го урока еще раз. Ключевое выражение «Цугива гамбаро». В следующий раз будем стараться. Родориго, генки га най не. Шикен га декинакаттан десу. Ваташи мо 60 тен дешита. Цуги ва гамбаро. Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов изучения японского языка. Сегодня в диалоге нам встретился глагол «гамбаро». Хотелось бы узнать подробности, как образовывать эту форму. Спросим сенсея. Вот что она говорит. «Гамбаро» – «будем стараться» – это форма глагола, которая называется «волитив», иначе говоря, «волевое наклонение». Волитив выражает волю или решение говорящего. Он также используется для побуждения собеседника сделать что-либо или сделать что-нибудь вместе. Волитив не употребляется в отношении людей, старших по возрасту и положению. Позвольте объяснить, как образуется волитив от глаголов с окончанием «мас». Во-первых, если слог перед «мас» оканчивается на «э», нужно заменить «мас» на «йо». К примеру, форма глагола «табемас» – «есть» меняется на «табеё» – «давайте поедим» или «я буду есть». Если слог перед «мас» оканчивается на «и», существует два способа образования волитива. В первом случае вы меняете «мас» на «йо». Глагол «окимас» – «вставать» превращается в «окиё» – «давайте вставать», «я встану». «Симас» – «я делаю» меняется на «сиё» – «давай сделаем это», «я сделаю это». Во втором варианте убираете окончание «мас», меняете гласную «и» в слоге перед «мас» на «о» и добавляете «у». Разберем на примере глагола из сегодняшнего диалога. «Гамбаримас» – «стараться изо всех сил». Его форма меняется на «гамбаро» – «будем стараться», «я постараюсь». Но будьте осторожны, произносить нужно «гамбаро», хотя пишется это слово «га-м-ба-ро-ы». Единственное исключение из этого правила – глагол «кимас» – «приходить». Его форма меняется на «койо». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это громко плачет младенец. Да, в японском языке детский плач передается словом «уня, уня». Когда младенец становится чуть старше, он плачет так. «Эн, эн». В сегодняшней рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «оня, оня» и «эн, эн». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Родориго, генки га най не. Шикен га декинакаттан десу. Ваташи мо 60 тен дешита. Цуги ва гамбаро. В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Родриго набрал 80 баллов в тесте. Его оценка гораздо выше моей. За Родриго можно было не беспокоиться. Надеемся, вам понравился 26-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Цуги ва гамбаро». В следующий раз будем стараться. В 27-м уроке Анна навестит Сакуру. До встречи!